Журнал «Вашингтон», 7 июля 1941. К своему удивлению обнаружил, что моего друга Линдберга цитирует, будто он предпочел бы нацизм коммунизму. Я не могу поверить, что он сказал подобное, но отчеты кажутся авторитетными. Если так, мне очень жаль. Это не соответствует ни традициям его народа, ни карьере его отца. Примечание мемуариста. Не врут, к сожалению, те отчеты. Это лишь показывает, насколько даже лучшие люди Америки были подвержены нацистским идеям, лишь бы навредить этим проклятым красным. Чарли Линдберг, выдающийся американский пилот. Первый из тех, кто смог в одиночку пересечь на самолете Атлантику. Много занимался общественной деятельностью, поучаствовал даже в разработке искусственного сердца. А потом в этом замечательном парне явственно проклюнулась нацистская нотка. И вот он уже большой друг фашистов, его принимают как дорогого гостя на германских авиазаводах, сам Герман Геринг вручает Чарли высший орден для иностранцев германского орла. Линдберг становится активным борцом за невмешательство Америки в Европейскую войну. Никаких тебе вторых фронтов, позицию свою он объяснял предельно просто. Я был глубоко обеспокоен тем, что потенциальная гигантская по своей мощи Америка могла совершить крестовый поход в Европу ради поражения Гитлера, не понимая того, что поражение Гитлера оставило бы Европу беззащитной перед насилием, грабежом и варварством Советской России, что могло бы нанести смертельную рану западной цивилизации. Рузвельту в тот момент такое не нравилось. И Чарли пришлось уйти на службу к другому видному стороннику нацистов Генри Форду. Ничего, после войны этому другу нацистов еще и бригадного генерала ВВС дадут. А вот папа Чарли, Линдберг-старший, напротив, был сенатором-пацифистом. Еще и против создания Федеральной резервной системы для печатания необеспеченных долларов выступал. Такие вот разные яблонька и яблочко получились. Продолжаем. Это был бы отчаянный выбор между нацизмом и коммунизмом. Но между ними есть очень большая разница. Мы должны быть вечно благодарны, что нам не приходится делать выбор. Наша форма правления лучше из всех когда-либо созданных человеком, и демократия еще не умерла. Она продемонстрировала резервы силы и мощи, когда кризис развивался, как это было в Дюнкерке и Лондоне в сентябре, и здесь, в реакции нашего собственного народа на агрессию Гитлера. На мой взгляд, говорить о необходимости выбора между тем и другим – пораженческая позиция, а не хороший американизм. Мы не должны признавать, что такой выбор необходим или возможен. Наша демократия – лучшая форма правления. И Германия, и Советская Россия являются тоталитарными государствами. И то, и другое – реалистичны. Оба сильны и безжалостны в своих методах. Однако есть одно различие, и оно так же ясно, как черное и белое. Его можно просто проиллюстрировать. Если бы Маркс, Ленин или Сталин твердо основывались на христианской вере, католической или протестантской, и если бы в силу этого факта коммунистический эксперимент в России проводился на этой основе, он, вероятно, был бы объявлен одной из величайших в истории попыток христианского альтруизма перевести идеалы братства и милосердия, проповедуемые в учении Христа, в управление людьми. Дело в том, что христианская религия может быть навязана коммунистическими принципами без насилия над ее экономическими и политическими целями, главная из которых основана на братстве людей. Применяя тот же тест к нацизму, разница между ними очевидна. Принципы христианской религии не могут быть навязаны нацистской философии без разрушения политической основы государства. Нацистская философия ставит государство выше христианской религии и фактически является религией сама по себе. С этой целью она пыталась уничтожить христианство в Германии посредством гонений. Нацистская философия создает правительство, фактически основанное на отрицании альтруистических принципов христианской религии. Нацистское государство обожествляется. Для него война – добродетель. Братская любовь, милосердие, справедливость и христианские добродетели являются признаками слабости и упадка, если они противоречат утилитарным потребностям государства. Государство стало церковью и вероисповеданием. Сила, могущество, мощь, как выражение нордической расовой религии, являются основой нацистской идеологии. Навязать нацизму христианскую религию невозможно. они совершенно противоположны друг другу. Вот в чем разница. Коммунистическое советское государство могло бы функционировать вместе с христианской религией в ее основной цели – служить братству людей. Для нацистского государства это было бы невозможно. Коммунистический идеал состоит в том, что государство может испариться и больше не быть необходимым по мере того, как человек продвигается к совершенному братству. Нацистский идеал прямо противоположен. Государство есть высшая цель всего. Примечание мемуариста. Не следует забывать, что Дэвис – сын евангелистки. Прикладывая христианскую линейку к СССР и Германии, он пытается проиллюстрировать простую мысль. Советские идеалы – это жизнь и добро, нацистские – бездна зла и разрушения. Для Дэвиса христианский практически равняется хороший. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 7 июля 1941. Сегодня обедал с Самнером Уэллсом, исполняющим обязанности секретаря в отсутствие секретаря Халла. Хотел обсудить с ним ситуацию в России. Черчилль только что объявил, что Великобритания окажет решительную помощь России как союзнику, невзирая ни на какие конфликтующие идеологии и не думая о будущих послевоенных делах. Примечание мемуариста. На словах все замечательно. Только вот первые обязывающие бумаги на эту тему Черчилль подпишет только в середине 1942-го. И только после легендарного перелета Молотова, сидящего в неотапливаемом фюзеляже бомбардировщика в резиновой лодке и с кислородным аппаратом. Сначала в Британию, а потом в США. Продолжаем. Я настаивал, чтобы Соединенные Штаты сделали то же самое, энергично и быстро по двум причинам. Во-первых, несмотря на богатство и военную мощь, которыми, как я полагаю, обладала Россия, мои доклады из России показали бы, что, тем не менее, было сомнительно, сможет ли вторая линия обороны России, военное механизированное промышленное производство, в долгосрочной перспективе противостоять немецкой военной промышленности. Россия в конечном счете должна будет получать военные поставки отсюда. Во-вторых, советские лидеры и русский народ горды и чрезвычайно чувствительны. Франция и Англия совершили большую ошибку, пренебрегая ими в 1938 и в 1939 годах, с почти катастрофическими последствиями, когда они бросили Советы в лагерь Гитлера. Эта атака Гитлера, на мой взгляд, была данным Богом прорывом в ситуации для неагрессорских наций, и советское сопротивление должно быть поддержано всеми возможными способами. В случае частичного успеха на Украине, Гитлер, несомненно, будет предлагать им мир на основе статус-кво. Примечание мемуариста. Я, пожалуй, поторопился с рассуждениями, что для посла вера является синонимом добра. Тут вот оказывается, что вероломное нападение Гитлера на СССР – это данный Богом прорыв. Хорошему же Богу они поклонялись. Хотя, если вспомнить, что на пряжках фашистских солдат было выбито традиционное «С нами Бог», как, кстати, и на царском гербе Романовых, радостно влезших в Первую мировую, поневоле тянет стать атеистом. Продолжаем. Нельзя допустить возникновения ситуации, когда советские руководители могли бы подумать, что их просто использовали для наших целей и таскания для нас каштанов из огня. Человеческая природа есть человеческая природа. По моему собственному мнению, советские лидеры были столь же реалистичны и расчетливы, как и любые государственные деятели в Европе, и были бы готовы отвергнуть любое мирное предложение такого рода, потому что они знают, что обещания Гитлера никуда не годятся. Они не из тех, кто во второй раз сядет на раскаленную плиту. Тем не менее, мы не должны быть скупыми в принятии их помощи, потому что они сражаются с гитлеризмом. Ум Уэллса подобен швейцарским часам. Он убежденный индивидуалист, демократ и, естественно, враждебен коммунизму, но он сердцем и головой борется за спасение нашей страны от угрозы нацистской победы. Он сказал, что, по его мнению, в моей точке зрения, много верного, и спросил, видел ли я заявление, которое он уже сделал, некоторым образом в соответствии с целью моего обсуждения. Я этого еще не видел. В принципе, сказал он, мы согласны, потому что Советы сражаются с Гитлером, и, следовательно, они борются, чтобы защитить нашу безопасность здесь, в Соединенных Штатах, как в религиозном мире, так и в политической сфере.